что-то всегда, но не знала, что хочешь найти. Лишь недавно я понял тогда, на чужом ты стояла пути. И сомнением конец положил прилетевший оттуда трамвай. Он тебя у меня одолжил, но ведь я не сказал забирай. Позови меня на небеса, и не важно, в ад или в рай. Раз ты там, то лечу я туда. Я уже в пути, встречай. Бессмысленно жить, отрешенно по жизни бреду. Потерял путеводную нить, но я скоро отсюда уйду. К нам судьба повернулась спиной, но плевать я хотел на судьбу. Приготовься ко встрече со мной, я оттуда тебя уведу. Позови меня на небеса, и не важно, в ад или в рай. Раз ты там, то лечу я туда. Я уже в пути, встречай. Позови меня на небеса, и не важно, в ад или в рай. Раз ты там, то лечу я туда. Я уже в пути, встречай.